Глава 15. Кофе помешал мне заснуть. Хэнт отправился в койку, а может, в консервную банку, куда он обычно заползал на время, когда не был нужен корпорации. Я стоял у парапета, наблюдая за ночью в пустыне. Посмотрев в небо, я с трудом обнаружил звезду под названием Солнце, зависшую вблизи контура высотного здания, прозванного местным Большой Палец. Где-то внутри продолжали крутиться слова Хэнда. Так далеко от Земли, что едва ли сумеем найти в этом ночном небе звезду по имени Солнце. Нас унесло сюда ветром измерения, которое не то что невозможно увидеть, а нельзя даже представить. Наши сны хранятся в памяти машин. С раздражением я отбросил ненужные воспоминания прочь. Земля. Не то чтобы я там родился. Земля представлялась домом не более чем Санкция 4. Возможно, отец показывал ее место на небе между приступами пьяного безумия, но этого я просто не помню. Все, что открылось мне за яркой точкой, было получено с диска компьютера. Кстати, с Санкции 4 вообще не видно светила, вокруг которого вращался мир родного мне Харлана. Может, причина в этом? Или в том, что однажды я был там, на родине человеческой расы, и сейчас, выискивая точку на небе, вполне мог представить расстояние в одну эталонную астрономическую единицу. Расстояние, на котором, не покидая сверкающей звезды, ходит по кругу целый мир. Мир, который сам собой вращается на оси, со своими городами и морями, также погружающимися во мрак каждой ночью и просыпающимися по утрам. С припаркованной где-то неизвестно где полицейской машиной и лейтенантом, попивающим свой кофе. Кофе ничем не лучше моего. Возможно, он тоже размышляет. Все, Ковач, довольно. К сведению, наблюдаемый тобой свет ушел оттуда лет за 50 до ее рождения. А тело, о котором ты все еще грезишь, уже отпраздновало 60-летний юбилей. Конечно, если это тело еще носят. Да-да. Я вылил в себя остатки кофе. Остывшая жидкость провалилась в желудок и от ощущения холода слегка передернула. Судя по открывавшейся на востоке картине, рассвет был на подходе. Неожиданно мне захотелось поскорее убраться отсюда. Оставив стаканчик на парапете, я направился в сторону ближайшего лифта, зигзагом обходя поставленные как попало стулья. Лифт провалился вниз ровно на 3 этажа. По совершенно пустому коридору я проследовал в свои апартаменты, не встретив ни одной живой души. Едва успел подтянуть к себе сенсор дверного замка, считывающий сетчатку глаза, как вдруг услышал звук шагов, раздавшийся в тишине коридора. Реакция мгновенно отправила меня к противоположной стене, заставив правую руку дернуться к умному стволу, против привычки засунутому под ремень. «Ковач!» Голос вполне очевидно принадлежал Тане Вардене. Нервно дернув кадыком, я оттолкнулся от стены. Археолог уже вышла из-за поворота и стояла посреди коридора в недоумении. «Простите, ради бога, я вас напугала?» «Нет». «Вы что, не спали всю ночь?» «Нет, а вы?» Ответил я и приложил к глазу чашку для сканирования. Дверь отворилась. «В последний раз я пыталась заснуть 2 часа назад». «И что?» Она пожала плечами. «Наверное, немного перевозбудилась. А вы как закончили свое дело?» «Какое? Вербовку, что ли?» «Да». «Закончили». «И как они показались?» «Нормально». Дверь издала извиняющееся треньканье, напоминая, что никто в нее не вошел. «Вы не...» «Только после вас. Я сделал жест, приглашая Вардене зайти первой». «Благодарю». Она неловко боком двинулась вперед и прошла в номер. Уходя, я оставил застекленные стены апартаментов в положении, наполовину затенявшем свет. Теперь огни города неяркими пятнами, расплывавшиеся на запотевшем стекле, казались диковинными глубоководными рыбами, случайно попавшими в сеть. Выйдя на середину скупо обставленной жилой комнаты, Вардене остановилась, вдруг обернувшись ко мне. «Я... присядьте». Розовое с лиловым – это кресло. «Спасибо, никак не могу привыкнуть к...» «Ага, настоящее произведение искусства». Я наблюдал, как она села на краешек одного из модулей, и как тот безуспешно пытался принять форму, удобную для ее тела. «Выпейте?» «Спасибо, нет». «Сигару?» «О, господи, нет!» «Как вам оборудование?» «Ну, выглядит неплохо». Таня кивнула, обращаясь скорее к себе, чем к кому бы то ни было. «Да, вполне нормальное». «Хорошо». «Как вам кажется, мы уже готовы?» «Мы ожидаем развития событий, как вам известно». «Известно». Мы оба понимающе замолчали. Потом она спросила. «Считаете, на нас нападут?» Я покачал головой. «Кто? Картель?» «Нет. Разве что захочет войти в дело. Кемписты могут. Видишь ли, Таня, возможно, ничего не случится. При любом раскладе мы ничего не изменим. Уже нет времени для подобных расследований. Пути определяет сама война. У личности больше нет прав». «Что за пародия на эпиграммы эквилистов?» Я улыбнулся. «Слегка напоминает, точно. Хочешь знать, что говорил о войне Квел? Или вообще о любых вооруженных конфликтах?» Таня нетерпеливо заерзала. Легкий смех. Я встал. «Не пора ли нам покурить?» «Нет». Таня не изменила позы, но голос ее вдруг сделался хриплым. «Нет, Ковыч, мне вовсе не хочется что-то забыть. Мне нужно...» Она откашлялась, прочищая горло. «Мне нужно, чтобы ты сделал кое-что другое. Для меня. Или вернее, со мной. То, что ты уже сделал один раз». Она внимательно рассматривала свои руки. «Когда вошел в мой мозг, В общем, я была не готова». Я сел на место. «А, ты об этом?» «Да, об этом». В голосе Тани зазвучали ноты неудовольствия. «По-моему, имеет смысл восстановить цельность эмоционального ядра, прежде всего остального». «Так и есть». «Да, так и есть. Ладно, есть одна конкретная эмоция, которую нужно восстановить. Я не знаю, каким образом это сделать, если нам не потрахаться немедленно прямо сейчас». «Не уверен, что это...» «А мне плевать!» Голос женщины стал почти угрожающим. «Ты первый начал. Ты меня изменил. Я почти здорова». Она вновь перешла на спокойный тон. «То есть, предполагается, что я должна чувствовать признательность, но... Нет, пока этого ощущения нет. Да, я отремонтирована как механизм, и это твоя заслуга. Но чего-то не хватает. И потому я чувствую себя неполноценным созданием. Я инвалид». «Послушай, Таня, в любом случае тебе рано». «Ах, это...» Она легко рассмеялась. «Признаю, в данный момент не могу нравиться в этом смысле. Возможно...» «Я имел в виду...» «Исключения возможны. Перепихнемся виртуально». Я слегка вздрогнул. Ее предложение в самом деле никак не вписывалось в реальность. «Ты что, предлагаешь заняться сексом прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас». Она вновь напряженно улыбнулась. «Ковыч, это так напоминает мои сны. И ты знаешь... Сейчас мне нужен именно сон». «Мечтаешь о чем-то определенном?» «Да». «И где это?» «Вниз по лестнице». Она встала, посмотрев на меня сверху вниз. «Знаешь, многовато вопросов для мужчины, который согласен любить». Вниз по лестнице означало спуститься примерно до половины высоты здания на уровень, который в лифте обозначался как зона отдыха. Дверь отворилась, и мы оказались в огромном, никак не разграниченном помещении фитнес-центра, с нагромождением насекомоподобных механизмов, угрожающе ощетинившихся в полутьме. Я заметил около десятка кабин для виртуального контакта, стоявших у дальней стены. «Что, здесь что ли будем?» – недовольно пробурчал я. «Нет, есть место гораздо уютнее. Пошли». Пока мы шли среди замерзших машин, вверху и по бокам, сопровождая нас, зажигался и гас свет. За всем этим я наблюдал словно со стороны, из некой пещерки, в глубине которой, подобно кораллу, давно нарастало нервное напряжение. Вернее, недавно, с тех пор, как я покинул крышу здания. Кабин оказалось 9, каждая со своим номером. Прозрачные колпаки словно выпячивались из стены. Седьмая и восьмая оказались незапертыми. Поломанной линии слегка приоткрытых колпаков проходило тусклое оранжевое сияние. Как только Вардене остановилась напротив седьмой кабины, ее крышка автоматически отворилась, и оранжевое сияние заполнило весь проем люка, сразу располагая к вхождению в гипнорежим. Никакого резкого света. Она обернулась, взглянув на меня. «Твоя кабина следующая. Восьмой номер связан с седьмым. Достаточно выбрать его на панели управления». И Таня растворилась в теплом оранжевом сиянии. Насколько я мог понять, над восьмой кабиной поработал некто, решивший сделать ее убранство полностью адекватным идее гипнорежима. На стенах и колпаке был нанесен психографический орнамент, при близком рассмотрении выглядевший не более чем скоплением беспорядочно нарисованных пятен и иных художественных завихрений. В целом, подход мне нравился. И, наверное, такая абстракция неизвестного автора при любом свете выглядела бы впечатляюще. Воздух внутри кабины оказался достаточно теплым, и справа от ложа я заметил нечто металлическое и спиралевидное, странным образом напоминавшее вешалку. Сбросив одежду, я пристроился на ложе и потянул к себе подголовник. Потом выбрал на появившемся передо мной дисплее нужную опцию, подключаясь к седьмой кабинке. Последнее, что успел сделать перед тем, как загрузилась система, отключить блокировку физической обратной связи. Оранжевое сияние стало быстро сгущаться, превращаясь в почти осязаемый туман, сквозь который пятна и завихрения психограммы казались закодированными уровнями или странными формами местной жизни. На какие-то секунды я задумался, входила ли подобная ассоциация в идею самого художника. Однако понять его замысел оказалось непросто. А тем временем оранжевый туман начал редеть, улетая как дым. Опустив глаза, я оглядел свое тело и убедился, что полностью обнажен, как и Таня. Внезапно плотность тумана передо мной изменилась, и я увидел контуры женской фигуры – Таня. Я наблюдал, как постепенно проявлялись ее черты, сначала едва узнаваемые, потом в оранжевой мути, словно окутанные водой. Наконец она предстала предо мной, прикрытая лишь клочьями тумана, чтобы в следующее мгновение остаться уже совершенно голой. Опустив глаза вниз, я оглядел свое тело и убедился, что полностью обнажен, как и Таня. «Добро пожаловать в главное меню». Когда я снова поднял глаза, первой мыслью было, что Таня уже поработала над собой. По большей части наша внешность базировалась на представлениях каждого, определяемых чисто личными воспоминаниями. С поправкой на тайные желания, возможно, даже навязчивые, позволяющие в виртуале выглядеть лучше, нежели в реальности. Например, сбросить пару килограммов жира или добавить 1-2 сантиметра в обхвате мышц. Версия Тани Вардене, стоявшая передо мной, не впечатляла отличиями от оригинала, представляя простой апгрейд женского здоровья, все еще не накопленного в реальности. Возможно, плохое состояние оригинала было лишь впечатлением, создаваемым унылой, совершенно поблекшей внешностью этой женщины. В любом случае, глаза Тани больше не выглядели запавшими, а контуры скул и ключицы не проступали столь предательским образом. Впрочем, под слегка обвисшими грудями можно было заметить ребра. В целом ее тело не было исхудавшим, как могло показаться при взгляде на одетую Вардене. «В лагере не было хороших зеркал», — сказала Таня, перехватив мой взгляд. «Разве что в комнате для допросов. Проходя мимо окон, постепенно привыкаешь не смотреть на свое отражение. Наверное, я выгляжу еще хуже, чем могу себе представить. Особенно после того, что ты сделал со мной в первый раз». Трудно представить, что я мог ответить хотя бы в обтекаемой форме. «Ты же напротив». Сделав шаг вперед, она слегка потянулась вниз, ухватив меня за... «Посмотрим, чем можем похвастаться в виртуале». У меня тут же встал. Было ли это свойством системных программ или следствием длительного воздержания? Пожалуй. Использовать такие интимные свойства почти незнакомого тела – это даже занятно. И вполне достаточно, чтобы чувствовать неловкость от выхода за границы приватности. Моральные коллеги, предпочитающие совокупление с жертвами дистрофии. Да уж. И совершенно неясно, каким образом боевое тело эмулировала настоящее до уровня столь тонкого соответствия. Или вообще любое заказное тело. Биологическое, разумеется. Как сделать, чтобы кровь и гормоны реагировали на насилие и секс должным образом, удваивая и утраивая силы в нужное время? Здесь начинается темная зона. Тяжелая для исследования. Начнешь копать, и вообще неизвестно, что в ней обнаружишь. «Да, неплохое хозяйство», – выдохнула Таня, оказавшись неожиданно близко от моего лица. Хозяйство она продолжала держать. «Но этого недостаточно. Ты плохо следишь за собой, солдат». Свободной ладонью она провела по животу, как бульдозер, охватив поверхность от самого корня полового члена до низа грудной клетки. Потом начала равнять образовавшуюся складку, как столяр, наводящий лоск на только что выструганную доску. Вялая прежде грудная мускулатура немедленно выперла вперед, словно танковая броня. Глянув вниз, я с легким содроганием увидел, что движениями ее руки мой живот и впрямь становился более плоским. Внутри оставалось ощущение теплоты, словно после глотка виски, который едва прижился. «Ничего себе! Мастер нового подключения!» С трудом пробормотал я, преодолевая очередной спазм, возникший, когда Таня сильно потянула за член рукой, продолжая другой перемещать плоть снизу вверх чуть менее интенсивно. Подняв руку, я потянулся к Тане, но та отпрянула. «Ой!» – сказала она, делая шаг назад. «Я не готова. Посмотри!» Обеими ладонями она охватила свои груди и приподняла их вверх. Потом опустила, и они вернулись на место, немедленно став больше и полнее. Соски, кажется, одного сначала не было, напряглись и потемнели, приобретая форму шоколадных конфеток, приложенных к медного цвета кожи. «Тебе нравится?» «Еще бы!» Она повторила движение, дополнив легким массажем, и снова приподняла груди. Опущенные на свободу, они приняли измерение, напоминавшие воздушные формы наложниц Джокора Спинеджи. Потянувшись назад, Таня принялась делать что-то похожее со своими ягодицами, и затем повернулась ко мне, демонстрируя их только что созданные гладкие, мультяшно-неестественные обводы. Потом, низко склонившись, она неожиданно приказала: «Целуй меня!» и развела половинки руками. Опустившись на одно колено, я вдавил лицо в складку ее тела и высунул язык по возможности дальше, действуя им у сжатого сфинктера. Чтобы удержаться на месте, пришлось обхватить рукой бедро ткани. И тут же я переместил вперед другую руку, достигнув цели подушечкой большого пальца, и почувствовал, что там влажно. Палец скользнул в нее спереди, и в то же время мой язык принялся работать сзади, глубже выводя круги в едином ритме с движениями, происходившими внутри. Она застонала, издав низкий горловой звук, и мы перенеслись в жидкую голубую бездну. Пол куда-то делся, и вместе с ним почти исчезла гравитация. Медленно, как бы не хотя, Вардене перевернулась ко мне лицом, обвившись вокруг накачанного тела так, как морская водоросль обвивает подводную скалу. Жидкость ничем не походила на воду. При совокуплении наших тел она оставляла ощущение смазки и вдыхалась легко, как воздух в тропиках. Пока Вардене скользила вниз по моему телу, я с трудом набрал полные легкие голубого вещества. Проплыв мимо моей груди и живота, она наконец взяла стоящий член руками и губами. Я не стал себя сдерживать. Упоительно колыхавшиеся в неописуемо голубом пространстве и налитые, как полагается, груди упирались мне в бедра. Соски скользили по гладко смазанной коже ног вниз вверх. Губы женщины вместе со сложенными в кольцо пальцами быстро накачивали уровень возбуждения. Времени хватило лишь на то, чтобы увидеть наверху, над нами, крошечный источник света. И сразу вслед за этим напряглись шейные мускулы, запрокидывая голову назад. А по всем нервам тела одновременно пробежал мощный импульс, заставив наконец содрогнуться в последних толчках оргазма. Кто-то встроил в систему эффект ревибрации. Удивительно, но такое невероятное по силе ощущение продолжалось секунд 30. Под конец, оставив меня, Таня Вардене поплыла вверх с развивающимися в голубой невесомости волосами, сопровождаемыми мелкими пузырьками воздуха, и нитями семенной жидкости от уголков рта. Я напал снизу и захватил ее бедро, притянул к себе, когда мой язык опять вошел в нее. Таня выгнулась, и я увидел, как в голубом подобии воды изо рта вырвались пузырьки воздуха. Сквозь жидкость я чувствовал вибрацию ее стона, вызывавшую внутри ощущение работы авиационного двигателя. Погрузив язык как можно глубже, я совершенно позабыл о дыхании и тут же понял, что действительно в нем не нуждаюсь. По крайней мере, на какое-то время. Вардене извивалась всем телом, все сильнее и сильнее, при этом захватывая меня обеими ногами, так, чтобы я не мог никуда деться. Наконец, я развел руками ее мультяшные половинки и скользнул между ними. А потом переместил большой палец на противоположную сторону, введя его внутрь и продолжая возбуждать женщину круговыми движениями и одновременно языком, двигая им по сходящей спирали. Внезапно она схватила мою голову обеими руками, силой вдавив лицо между раздвинутых ног. Волны, ходившие по ее телу, превратились в судороги, и она вскрикнула, оглушив не хуже, чем океанский прибой. Я не прекратил. Она напряглась, почти окаменела, снова вскрикнула, а потом забилась в дрожи, продолжавшиеся несколько минут. На поверхность мы всплыли вместе. Странное солнце, астрономически неоправданный красный гигант, вовсю сиял на горизонте, заливая светом стеклянную поверхность воды. Неожиданно обыкновенной. На западе высоко в небе висели сразу две луны, и позади набегали на белый песок волны. На берегу росли пальмы. Выходя из воды, я спросил, показав на берег. «Это ты сама написала эту картину?» «Едва ли». Вардене смахнула воду с глаз и двумя руками убрала со лба волосы. «Скорее всего, заводская постановка. После обеда я успела проверить, что у них имеется. Тебе нравится?» «Еще бы. Но есть ощущение, что солнце несколько неестественное». «А дышать под водой как естественно?» «А я не дышал. Что, не помнишь?» Сложив руки, я показал, как она прижимала меня к себе. К моему изумлению, Таня вспыхнула. Потом она рассмеялась, брызнула водой мне в лицо и вышла на песчаный пляж. На мгновение я сел в воду, потом засмеялся и последовал за ней. Песок оказался теплым, мелким и неожиданно прилипающим к мокрому телу. Системная неточность. Недалеко от пляжа с пальм то и дело падали кокосы. Некоторые из них разбивались, а обломки сразу попадали в лапы проворных ярко окрашенных крабов. Мы опять занимались любовью, на сей раз у кромки воды. Таня Вардене сидела на мне, широко раздвинув ноги, а ее мультяшно правильные ягодицы оказались удобно устроенными на моих перекрещенных ногах. Спрятав лицо между ее грудей, я подымал и опускал Таню, поддерживая за бедра и продолжая движение, пока ее начинала сотрясать дрожь, охватившая и меня. Так, словно нас соединяла незримая нервная связь. Очевидно, подпрограмма, реализовавшая этот оргазм, тоже имела свой специально удлиненный цикл. Ощущения проходили через нас туда и обратно, словно маятник, увлекая за своими бесконечными колебаниями. Любовь – чисто ощущение симпатии и соответствия, считанное, дистиллированное и реализованное помимо техники. «Кажется, ты совершил невозможное», – сказала она, уже почти не дыша. «Да, конечно. А как ты думаешь, смогу я выйти отсюда таким же переполненным гормонами и семенной жидкостью, как вошел?» «Выйти?» Она подняла голову с песка, демонстрируя гнев. В ответ я заулыбался. «Естественно. Таня, это для твоего же блага. Я не собираюсь оставаться здесь и... Эй, хватит песком кидаться!» «Не собираюсь оставаться здесь и заниматься любовью?» «Видишь ли...» Отразив горсть брошенного в глаза песка, я сбросил ее в воду свободной рукой. Смеясь, Таня перевернулась. Пока она вставала, я продолжал сидеть в нелепой позе, напоминавшей инструкцию по боевым искусствам Микки Назавы. Правда, в целом картина смахивала на другое полотно, что-то вроде «Сирена, наносящая удар демону». «Не пытайся наложить на меня свои неумелые руки, женщина!» Смеясь, она ответила, показывая на меня пальцем. «Похоже, на самом деле ты хочешь, чтобы я сделала это руками». что выглядело сущей правдой. На фоне моего теперь совершенного тела из воды восстало подтверждение. Прилив крови, к которому уже обеспечили подпрограммы этого разумно устроенного заповедника. Я перестал спорить и посмотрел вокруг. Знаешь, Таня, заводская это постановка или нет, она выглядит чертовски продуманной. Говорят, за последние годы компания Киберфак открыла наконец шестое чувство. Чувство глубокого и полного удовлетворения. И я решила попробовать. А ты не желаешь окунуться еще разок? Кстати, недалеко за деревьями есть водопад. Звучит заманчиво. По дороге, лежавшей через ближайший ряд пальм, с их высокими подымавшимися из песка стволами, напоминавшими шеи или даже фалосы динозавров, я подобрал кокос, только что свалившийся на землю. По сторонам метнулись крабы. С удивительным проворством они зарывались в песок, оставляя на поверхности лишь выпученные глаза. Я перевернул кокос, обратив к себе другую сторону. При падении от кожуры отлетел небольшой кусок, и я смог коснуться свежей слегка упругой мякоти. Приятное ощущение. Проткнув внутреннюю оболочку большим пальцем, я поднял кокос над головой. Точно кувшин. Молоко внутри было холодным, невероятно холодным. Тоже интересное ощущение. Лесная подстилка оказалась идеально чистой. Никаких острых обломков или насекомых. Где-то совсем близко от нас слышали звуки журчащей воды, завораживающей и чистой музыкальной последовательности. Протоптанная между пальмами тропа вела дальше, прямо на звук. Держась за руки, мы вышли под высокой зеленой крышей тропического леса, в окружении ярких птиц и маленьких обезьян. Последние тоже издавали звуки, подозрительно музыкальные. Водопад оказался состоящим из двух ярусов. Падая, струя воды сначала упиралась своим широким и длинным хвостом в просторный бассейн, а затем, немного поплутав среди камней, зависала на срезе мокрых скал и вторично обрывалась вниз, в другой бассейн меньших размеров и с меньшей высоты. Я вышел к обрыву чуть раньше Тани и остановился, подперев бока руками и глядя вниз. Ясное дело, сейчас она подкрадется сзади и радостно столкнет меня в воду. Ничего подобного. Обернувшись, я увидел, что Таня тихо трясется. «Эй, Таня!» Я взял ее лицо в ладони. «Ты в порядке? В чем дело?» «Пожалуй, я уже знал, в чем дело. Твою мать!» «Психологическое вмешательство – дело тонкое. С приемами посланников или без них. Бывает, эта магия отказывается работать в момент, когда этого совсем не ждешь. Долбаный лагерь. Все мое возбуждение прошло само собой, утекая как слюни из открытого рта. Взамен возбуждения внутри появилась злоба. Долбаная война. Окажись в этом прекрасном уголке Исаак Каррера и Джошуа Кэмп, я оторвал бы им все, что можно нахрен голой рукой. Связал бы веревкой и столкнул в этот гребаный бассейн. Они не утонут в воде, если в ней можно дышать. Проговорила внутри та часть моего создания, которая никогда не спит. А если для людей вроде Кэмпа и Каррера это вовсе не актуально? Дерьмо не тонет. Точно не тонет. Вместо дальнейших рассуждений я поймал Танину руку и, обхватив ее за талию, прыгнул вниз, приняв решение за нас двоих.